Глава 26. «Вы, наверное, с детства мечтали о море. Впервые этот вопрос ему задали, когда классная руководительница Марианны уговорила его провести в классе урок мужества. «Конечно», — ответил он, глядя в доверчивые детские глаза, и постарался обосновать свой ответ. «Я с детства зачитывался книгами Жюля Верна. 20 000 лье под водой, таинственный остров, 15-летний капитан». Сергей в самом деле прочитал все эти книги, но гораздо позже, уже курсантом военно-морского училища имени Павла Степановича Нахимова. Попал он туда совершенно случайно, оканчивал среднюю школу и случайно услышал, как одноклассник Пашка Соловей поинтересовался, можно ли пройти медкомиссию для поступления в военно-морское училище. Сам-то Сергей Новиков ни о чем таком не помышлял. Твердо знал, что после школы пойдет в училище и будет, как отец и старший брат, Лёшка, работать механизатором. А что? Механизаторы на селе всегда нужны. Высокого, рукастого. Не по возрасту сильного Сергея в нижних грязях прозвали трактором. Был он безотказным, готовым в любой момент прийти на помощь соседям, вытащить забуксовавшую по осенней распутице машину, поправить покосившийся забор, натаскать одинокой соседке воды из колодца, наколоть дров. К тому же от бабушки, маминой мамы, Сергей перенял привычку, которая порой доводила до бешенства окружающих и его самого, выполнять начатое до конца. Взявшись за дело, даже на первый взгляд непосильное для школьника, он, по словам отца, упирался рогом и тащил его до логического завершения. Даже когда все, кроме него, уже отказались от затеи, оказавшийся невыполнимой, Сергей продолжал переть и, к вящему удивлению окружающих, побеждал. И пусть труда для этой победы было положено в разы больше, чем получено пользы, это все-таки была победа. Может быть, именно по этой причине читать книжки о море и моряках ему было просто некогда. Да что книжки? По большому счету, ему и учиться-то было некогда. Но оценки ставили нормальные, 4-ки, изредка 5-ки. По труду, по физкультуре. В военно-морское училище собрался. Спросил Новиков у Пашки, когда в тряском пазике они возвращались из райцентра домой. «А что?» — мгновенно ощетинился Соловей. Невысокий, щуплый, блондинистый, обладатель молочно-белой кожи, из-за чего с первыми же майскими лучами его нос и щеки обгорали до болезненно-бордовой красноты и в таком состоянии пребывали до поздней осени. «Наш бледнолицый брат», — покровительственно называли Соловья одноклассники, по десятку раз смотревшие каждый новый фильм про индейцев с югославским актером Гойко Митичем в главной роли. «Да ничего, просто», — пожал плечами Новиков. «Что, спросить нельзя?» «Спросить можно, расспрашивать нет. Мне и так дома житья не стало. Не хватало еще, чтобы в школе узнали. А что в этом плохого? Подумаешь». Я на механизатора иду учиться, ты на моряка. Да потому что ты трактор, всегда найдешь себе дело в деревне, а я нет. С детства мечтал уехать. Да только куда? Денег нет, а без них. А в военное училище что, без денег можно доехать? Можно. Если медкомиссия признает годным, то тебе дают специальные бумаги, по которым в кассе получаешь бесплатный билет на поезд. И жить можно полностью за государственный счет, ни за общагу не платить. Ни за жратву, ни за одежду с обувью. Правда, что ли? Хочешь — верь, хочешь — не верь. Пожал плечами Соловей и демонстративно уставился в окно. Новиков с детства приучен был верить людям, но слова бледнолицего брата на веру приниматься не хотели. Они застряли в голове, словно рыбная кость, и причиняли неясное беспокойство. Уже повзрослев, Сергей оценил свое тогдашнее состояние как незавершенный гештальт. Проблему, которая, даже если стараться не думать о ней, все равно поглощает внимание, съедает силы, крадет энергию. Тогда же, несведущий во всех этих психологических штучках, он вдруг почувствовал, как все стало его напрягать. Брошенные на проходе грязные ботинки отца и Лёшки, их пьяная перебранка за ужином, мать, которая со спокойной, несколько отстраненной улыбкой смотрит на все это. Он представлял, что еще 2-3 года и на проходе добавятся еще одни ботинки, а его голос вплетется в витиеватый пьяный матерок за столом. Но если раньше Сергей считал, что все это в порядке вещей, то теперь для него словно приоткрылось крошечное окошко в другой мир, куда можно попасть без особых усилий. Промучившись таким образом с неделю, Новиков не выдержал и после школы рванул в военкомат. Через 2 недели Сергей уже проходил медкомиссию, и только когда его признали годным, узнал, на что, собственно, подписался, пойдя на поводу собственного любопытства. Оказывается, медкомиссия — это так, самая малость. Главное — сдать кучу экзаменов, из которых он на 100% был готов, пожалуй, только к одному — физкультуре. Ну, может, письменную математику еще бы вытянул. Но физику, историю, сочинение, особенно сочинение, гуманитарные извилины в его по-деревенски прагматичном мозгу еще не сформировались, и, судя по всему, это даже не было предусмотрено. Тут-то и сыграла на руку врожденная готовность прийти на помощь всем, кому, по его мнению, она нужна. А нужна она была учителям физики и русского языка с литературой. Молодая семейная пара, неизвестно каким ветром занесенная в нижние грязи, была слишком далека от сельской жизни и занята своей работой. Конечно же, они не хотели, чтобы десятиклассник Новиков расчистил от многолетних бурьянов участок возле их дома, обрезал высохшие ветки яблонь, поправил крыльцо и покрасил изрядно облупившийся дом. Но протесты были такими вялыми и несерьезными, что Сергей их не услышал. Или сделал вид, что не услышал. В результате он получил 2 бесконечно благодарных репетиторов. Родные отнеслись к затее Сергея по-разному. Отец пожал плечами и, покровительственно похлопав младшего сына по плечу, процедил. «Ну-ну». Старший брат одобрил. «Нормально, хоть проветришься перед взрослой жизнью». Из чего Сергей сделал вывод, что в его успех брат не верит. Мама, наоборот, верила и очень не хотела отпускать сына. «Как же так, Сережа? Почему же так?» Все спрашивала она, и в ее голосе слышались с трудом сдерживаемые рыдания. Ближе к отъезду сдерживать их удавалось все труднее и труднее. «Да ладно тебе, мать! Что ты хоронишь его?» — не выдержал как-то отец. «Помяни мое слово, к концу лета вернется целым и невредимым. Как деньги закончатся, так и вернется. Да, Серега?» Сергей молчал. Понимал, что находится буквально в паре слов от серьезной разборки. Отец в него не верил, и это было очень обидно. Но не до такой степени, чтобы в ответ наговорить кучу слов, о которых впоследствии придется пожалеть. «Не дури, сын!» — сделал свои выводы из его молчания отец. «Не поступишь, возвращайся. А то знаю я такие варианты. Домой вроде как стыдно возвращаться, вот и сидят в чужом городе. Жрут, черт знает что. Живут в собачьих конурах неизвестно на какие гроши. Разве что не побираются на улице. А тут, сам знаешь, тебе все рады». Сергей знал, но привычка доводить начатое до конца заставляла стиснуть зубы и готовиться к поступлению всерьез. Реальность превзошла даже самые пессимистичные ожидания. Конкурс 7 человек на место, плюс что-то непонятное, к чему он не был готов под названием «психоотбор». Впрочем, он оказался самый что ни на есть ерундой. Тесты, запоминание цифр, слов, игры какие-то. Новиков отнесся ко всему этому как к игре. И выиграл. Вместе с иногородними абитуриентами его поселили в спортзале, где установили ряды 2-ярусных коек. Поначалу все они были забиты под завязку, но после каждого экзамена число свободных коек увеличивалось. Казалось бы, совместное преодоление трудностей должно было объединять будущих курсантов, но сопутствующая ему конкуренция становилась камнем преткновения. Отношения в спортзале накалялись, то и дело вспыхивали локальные конфликты, но до открытой конфронтации дело не доходило. Понимали, что за драку можно вылететь из училища, не успев даже толком поступить. Перед экзаменом по физике Новиков подпирал стену, листая напоследок учебник. «Вот из-за таких сволочей нормальных парней срезают на экзаменах». Голос говорившего вибрировал от возмущения. Сергей предвзятого отношения к себе со стороны преподавательского состава не заметил, но мало ли у кого какие обстоятельства. Он захлопнул книгу и обернулся. «Из-за кого?» У дверей соседнего кабинета стоял парень, судя по всему, абитуриент. Был он такой же высокий и крепко сбитый, как Новиков, только в отличие от Сергея выглядел как настоящий офицер, хотя одет был не по форме. Рубашка сияла белизной, брюки были до такой степени наглажены, что стрелками можно резать сливочное масло, а туфли сияли, словно пижон принес их с собой в коробке и только что надел. Новиков никогда не был шмоточником. Ему было абсолютно безразлично, в чем ходить, главное, чтобы не рваное и не грязное. Но штаны его, которые он на ночь за неимением утюга клал под матрас, были именно штанами, а разбитые деревенские башмаки, хоть и тщательно наготовленные, казались здесь, в коридоре военно-морского училища, пришельцами из чуждого мира. Но тут дверь аудитории, где проходил экзамен по физике, открылась, приглашая очередную партию желающих продемонстрировать свои знания. И щеголь с его брюками, рубашкой и туфлями был моментально забыт. В следующий раз Новиков увидел его перед консультацией по русскому языку и литературе. Все такой же идеально наглаженный и начищенный. Он разговаривал с мужчиной с погонами капитан-лейтенанта. Из всех экзаменов сочинение представляло для Новикова самую большую сложность. Насколько это было возможно, школьная учительница смогла улучшить его грамотность, но найти в голове ученика кнопку, отвечающую за включение творческих способностей, ей не удалось. Оставалось вызубрить почти три десятка тем, рассчитывая при необходимости воспользоваться хотя бы одной. Он собственноручно переписал их в общую тетрадь в ярко-желтой попугайской обложке, которая за время подготовки к экзаменам не только не утратила своей яркости, а наоборот, стала еще более вызывающей. Листая страницы, Сергей то и дело переводил взгляд на безмятежное лицо пижона, его рубашечку с брючками, и руки самопроизвольно сжимались в кулаки. Неужели все старания окажутся напрасными и придется возвращаться домой? Конечно, ничего катастрофического не произойдет, жизнь продолжится, но все-таки как переступить через привычку все доводить до конца? После консультации Новиков решил максимально сосредоточиться и перечитать еще раз всю тетрадь от корки до корки. Нашел маломальски густые кусты, забрался в них и погрузился в чтение. Однако не успел прочитать и десятка страниц, как внимание его привлекли какие-то странные глухие звуки, как будто кто-то со всего маху колотил по груше. Захлопнув тетрадь, Сергей вынырнул из кустов. Это была драка. У себя в нижних грязях Новиков частенько принимал в них участие, не считал это чем-то из ряда вон выходящим и никогда не стремился уклониться от боя и попытаться решить конфликт мирным путем. Драться так драться. Но эта драка была неправильной. Она противоречила неписанному кодексу нижнегрязинских сражений. Четверо бойцов батальона нового набора пинали лежавшего на земле пятого. Тот даже не пытался отбиваться. Скрючился в попытке прикрыть рукой лицо. В нижних грязях парни во время драки переругивались, ржали, то и дело подначивали друг дружку. Тут же били сосредоточенно, молча, натужно дыша. Не били, а скорее убивали. Новиков еще даже не осознал, что, собственно, происходит, не успел оценить возможные последствия, а мозг, как бывало с ним в критических ситуациях, взял на себя управление действиями. Сергей бросился в самую гущу. «Прекратите, придурки, вы же его убьете!» Драться он умел. К тому же, хотя на стороне нападавших было численное преимущество, они к появлению Новикова успели заметно выдохнуться. Пару серьезных ударов он все-таки пропустил. Драка явно могла обернуться не в его пользу. Но тут один из нападавших, самый мелкий, простонал. «Ладно, пацаны, хватит. Жмем пятки». Дважды просить не пришлось. Компания рванула в рассыпную, костеря на чем свет уродов, из-за которых между пацанами возникают непонятки, и обещая разобраться. Сергей попытался протянуть лежавшему на земле руку, и понял, что не может ее поднять. Плечо было отбито. Кулак правой руки еле сжимался. Похоже, сочинение завтра писать будет проблематично. Парень, которого Новиков так опрометчиво бросился спасать, со стоном поднялся с земли. «Болит?» — спросил он и протянул руку. «Павел. Воронцов». Лицо его было черным от грязи. Из разбитого носа текла кровь, капая на рубашку с оторванным рукавом. Узнать в нем того самого пижона, что своим благополучным видом оскорблял парней, которые при поступлении в училище рассчитывали только на свои силы, было сложно. «Твою мать», — подумал Новиков. «И зачем, спрашивается, я за тебя заступался?» А вслух произнес Сергей Новиков и двумя руками пожал протянутую ему ладонь. Они пошли в умывальную. Воронцов закрыл дверь. «Сереж, ты как?» «Нормально», — пробормотал Новиков. «А ты?» «И я». Невесело усмехнулся Воронцов. «Спасибо тебе. Я твой должник». «Да пошел ты». Отмахнулся Новиков и попытался матюкнуться, но получилось у него это как-то неуклюже, неестественно. Вот Лёшка, старший брат, мастер был загнуть при случае. Стоило вспомнить о Лёшке, и в душе вскипела злая обида. Прав был братец, скоро придется возвращаться домой. Сергей включил воду, сунул под нее ноющую руку. Под соседним краном умывался Воронцов. Все тело болело. Но гораздо хуже было то, что куда-то исчезла желтая тетрадь с сочинениями, и это обстоятельство удручало Новикова гораздо больше, чем полученные в драке синяки и шишки. Бросив нового друга в умывальнике, он побрел в спортзал и улегся на свою койку, пообещав себе через полчаса подняться и отправиться на поиски тетради. Проснулся он под звуки утренней побудки. На душе было так муторно, что даже боль в руке отступила на задний план. После утренней зарядки и водных процедур Новиков рванул к кустам, где в последний раз держал в руках тетрадь с сочинениями. Напрасный труд. Приметной, ядовито-желтой обложки нигде не было. В аудитории, где писали сочинения, он поискал глазами вчерашнего знакомца. Тот сидел на втором ряду, как всегда, в белоснежной рубашке. Почувствовав на себе взгляд Новикова, он обернулся, приветственно взмахнул рукой. Сергей попытался повторить жест и заскрипел зубами от боли в плече. «Твою мать!» — подумал он. «И как я буду писать?» Ему повезло. Одна из тем о силе характера была в его заветной тетрадке, причем вчера именно на ней он закончил свое чтение. Такое несказанное везение затмило боль в руке, и хотя почерк оставлял желать лучшего, написать, несколько раз перечитать черновик и переписать на чистовик времени ему хватило. Он видел, как Воронцов, сдав экзаменатору исписанные листы, вышел из аудитории, но сам сдаваться не спешил. Сидел до последнего, изучая написанное в поисках ошибок, ждал прихода чувства удовлетворения от проделанной работы, но так и не дождался. Теперь от него уже ничего не зависело, и оставалось только ждать результата. После обеда Сергей впервые за время пребывания в училище спустился к морю. Конечно же, он неоднократно видел его до этого. И не только видел, но и слышал, как ночью, когда все вокруг засыпает, оно неустанно бьется о берег, шуршит галькой. Но вот так, совсем близко, лицом к лицу, встретился впервые. Чайки, большие шумные птицы, устроили настоящий базар. Они пикировали, падали камнем в море. Интересно, достают до дна? Взмывали в небо. Кувыркались и громко кричали во всю мощь здоровенных клювов. В желтой тетрадке было сочинение на тему «Горький, буревестник революции». Одна фраза из него поставила Сергея в тупик. Море смеялось. Сколько ни пытался, он никак не мог представить смеющееся море, ведь смех — это по-любому резкий звук, довольно специфический, никак не сочетающийся с размеренным шумом моря. А теперь он понял. На самом деле то, что Горький принял за смех моря, был хохот чаек. Мысли о Горьком и злополучной тетрадке потянули за собой тревогу за судьбу последнего экзамена. Сдал? Не сдал? Возьмут? Не возьмут? Воронцов сказал, даже если не пройдешь по баллам, обязательно предложат поступить в менее модное военно-морское училище или сухопутное. В принципе, тоже выход. Хотя это все равно будет шагом назад равносильным поражению. Новиков сел на большой валун, отшлифованный волнами. На море был штиль. Абсолютно спокойное, уверенное в себе, оно тихо, словно в замедленной съемке, набегало на его ботинки и так же тихо отступало. Дыхание постепенно подстроилось под дыхание моря. Вдох, выдох, вдох, выдох. И тут Сергей почувствовал, как тревоги последних дней медленно отходят в сторону, уступая место твердой уверенности. Он поступит. И он действительно поступил. Потом был курс молодого бойца. Физическая, строевая и огневая подготовка. Практические и теоретические занятия. Изучение уставов, психологические тесты. Последние были призваны помочь в распределении абитуриентов по факультетам. Его определили на ракетное вооружение вместе с Павлом Воронцовым. Почему-то в момент оглашения результатов в душе Новикова зародилось смутное подозрение, что четверка за сочинение и факультет, на который был самый большой конкурс, дело рук Воронцова, но расспрашивать нового друга он не стал. Курс молодого бойца, Сергей, привыкший к тяжелому сельскому труду, прошел играючи, как, впрочем, и Воронцов. На вид избалованный городской слабак оказался сильным и выносливым. К тому же, как позже выяснилось, он окончил школу с золотой медалью и все экзамены сдал на пятерке, так что место в училище занял на вполне законных основаниях. Кристина потерла уставшие от чтения глаза. Лебедев сказал это воспоминание Новикова. Но как-то не верится, что человек писал о себе в третьем лице. Скорее, кому-то рассказывал, а тот записывал. Кто Марс? Ведь флешка была обнаружена у нее. А может, она хранилась у Новикова, а Марс забрала ее после исчезновения капитана первого ранга. Иван сказал, что дверь во флигель была открыта. Предположим, ясновидящая зашла туда, забрала флешку, ноутбук. Флешку спрятала, а ноутбук испортила и спрятала в галерее. Почему? Действовала она самостоятельно или по чьему-то поручению? Надо завтра задать эти вопросы Ивану, а сейчас спать. Кристина посмотрела на часы. 2:00. Нужно ложиться. Только сна не было, как говорится, ни в одном глазу. Ей очень хотелось дочитать файл под названием «Кэп». Повторялась вчерашняя история с Романом про Алекса. Похоже, тот, кто пересказывал историю Новикова, обладал той же магией, что и Даниэла Купер. Конечно, после 2-й бессонной ночи она будет выглядеть неважнецки. Ну и ладно. Для чего, спрашивается, придумали консилеры и хайлайтеры? Кристина встала, потянулась. Спуститься, что ли, на кухню за чашечкой кофе? Пожалуй, это хорошая мысль. Она набросила пеньюар и уже подошла к двери, как раздался звонок телефона. От плохих предчувствий Кристина застыла, но только на секунду. Через мгновение она уже ринулась к столу, схватила телефон и скользнула пальцем по экрану. «Кристина Сергеевна!» — заорал в трубку Федор. «Я не могу дозвониться ни до Аси, ни до Ивана Станиславовича». Рука, державшая смартфон, дрожала, но Кристина попыталась отбросить эмоции и довериться голосу разума. «Конечно, не отвечают. Ты на часы смотрел?» «Смотрел. Смотрел, конечно. Только я звоню с 9 вечера, и никто не отвечает. Я по вашей наводке обнаружил, что Новиков недавно обзавелся недвижимостью в Крыму и хотел сообщить Ивану Станиславовичу адрес, чтобы они туда сгоняли. А они не отвечают. При этом Асин телефон включен и дислоцируется в доме Ермолаевых. А Иван Станиславович...» Тут голос Лебедева прервался, что было странно в свете их взаимоотношений с Рыбаком, которые трудно было бы назвать приятельскими. «Так что с Иваном?» — не выдержала Кристина. «Его телефон отключился в горах». «Разрядился, наверное», — предположила она, сама не веря своим словам. «Что делать, Кристина Сергеевна?» «Я сейчас посоветуюсь с Тимуром. Можно я к вам приеду?» «А ты где сейчас?» «Понятно, где, в офисе?» «Пожалуйста, я не смогу тут один сидеть, когда они там. Хорошо? Вызываю такси». «Давай». Федор отключился, а Кристина задумалась. Легко сказать «посоветуюсь с Тимуром», но как это осуществить на практике? Вломиться среди ночи в спальню мужчины, который предоставил тебе крышу над головой? Неловко. Если бы это был дом Аси с Иваном, она бы даже не задумывалась, но Тимур... Слишком свежо было ощущение счастья, переполнявшего ее совсем недавно, когда он держал ее ладони в своих. Решение пришло в голову мгновенно. Нажатием кнопки Кристина разбудила смартфон и нажала на кнопку быстрого набора номера Молчанова. Длинный гудок. Другой. Третий. «Крепко же ты спишь, Тимур». После 4-го гудка раздался короткий стук, И после Кристининого «да», из-за пересохшего от волнения горла оно скорее походило на воронье карканье, дверь открылась. На пороге стоял практически одетый Тимур. Брюки, ботинки, белоснежная рубашка, застегнутая на все пуговицы. Оставалось надеть пиджак, повязать галстук, и можно ехать на работу. «Одетым он, что ли, спит?» — промелькнуло в голове у Кристины. «Звони Щедрому, пусть свяжется с местной полицией», — скомандовал Тимур, узнав о причине ночного звонка. Кристина кивнула. На этот раз она не сомневалась в уместности звонка в столь неурочное время. Если что и смутило ее в предложении Тимура, так это то, что подобная мысль не пришла ей в голову без его помощи. «Мне только утром обещали дать информацию о твоей Марс», — слегка неразборчивым спросонье голосом сказал Щедрый, без малейшего намека на недовольство звонком во внеурочное время. Кристина изложила ему суть дела. «Понял. Сейчас позвоню Крылову, а ты дай команду Лебедеву, чтобы скинул мне координаты точки, где отключился телефон рыбака. Как будет информация, сразу свяжусь с тобой. Спасибо огромное, жду. Может, кофе?» Как ни в чем не бывало, предложил Тимур. И как ему удается быть таким спокойным? «Пойдем». Он взял Кристину за руку. «Пусть хоть Настя поспит». «Пусть», — кивнула она. «Я только ноутбук возьму». Ноутбук показался вдруг страшно тяжелым и чуть не выскользнул из рук. Благо Тимур заметил, подхватил гаджет. «Не возражаешь?» Она лишь пожала плечами. На кухне он, как ни в чем не бывало, щелкнул кнопкой кофемашины. «Тебе со сливками или черный?» Как можно задавать такие вопросы, когда Ася и Иван не отвечают на звонки? Пальцы вдруг сделались ледяными. Кристина попыталась размять их, но они словно одеревенели, торчали в разные стороны, словно ветки на морозе. «Держи». Тимур вручил ей дымящуюся чашку. Неловкие пальцы с задачей не справились. Кофе безобразными пятнами расплылся по пеньюару. «Нет, так не годится». Кристина решительно поставила чашку на стол. Теперь пятна расцвели и на серой подрогошку скатерти. Надо взять себя в руки. Если заранее настраиваться на негативное развитие событий, оно обязательно пойдет по худшему пути. В паре Ася и Иван наиболее уязвимое звено Ася. Она в доме, в тепле, в безопасности. Не берет трубку. Это еще ни о чем не говорит. Может, сидит в столовой, а телефон валяется наверху в комнате. Конечно, не совсем подходящее время для посиделок, но... «Есть какая-нибудь информация по финансам Новикова?» — спросила она у Тимура, чувствуя, как к голосу возвращается твердость. «Пока нет, утром обещали. А как обстоят дела в его фирме?» «Вполне прилично. Он изъял из оборота довольно крупную сумму денег. В принципе, мог бы, конечно, больше, если учесть, что он собирался передать фирму Ермолаеву. Но взял ровно столько, чтобы не нарушить баланс. Мне видится за этими цифрами грамотный расчет. По-моему, стоит еще раз пообщаться с главбухом Марией Львовной. Как думаешь?» Кристина говорила и чувствовала, как паника, охватившая ее сразу после звонка Лебедева, постепенно отступает. Конечно, не думать о создавшейся ситуации она не могла, но постаралась загнать ее внутрь. У Тимура получается выглядеть таким железобетонным, так почему же ей не брать с него пример? Не нужно Лебедеву видеть ее такой, с трясущимися руками, в залитом кофе-пеньюаре. «Я переоденусь», — сказала она, поднимаясь со стула.